Лея Вестова. Развод. Закаленная сталью. 18+. Аннотация. Володя, я попала в аварию. Света, ты представляешь, во сколько мне эта встреча обошлась? Раздраженный голос мужа прорезал больничную тишину. Я же говорил, что сегодня занят. «Володя!» – перебила я, сжимая трубку больничного телефона так, что побелели костяшки. «Я в больнице. Была авария. Серьезная». «Что значит серьезная?» «Трещина позвоночника. Врач говорит, есть риск осложнений. Мне нужна операция. И я...» «Господи, Света!» – вырвалось у него. И я на мгновение подумала, что он наконец понял. Но следующие слова разбили эту надежду вдребезги. «А когда операция? У меня завтра презентация нового проекта. Не могу же я теперь все бросить и...» «Завтра утром», – прошептала я. «8». «Ну, хорошо». Он вздохнул, и я слышала, как он листает что-то. Я постараюсь освободиться, но эта ситуация совсем не кстати. Не кстати. Моя возможная инвалидность была для него не кстати.